Глава 5. Репейский затворник. 1989. В поселке Усть-Маега у Ярослава была зимняя квартира. Фанерное строение на территории дирекции, где жить можно было только летом. Но все получалось наоборот. Лето проводил он в высоком самолично срубленном тереме, удачно вписанном в ландшафт горного озера. Когда-то здесь обитала старообрядческая община монастырского правила. От домов ее остались лишь ямы подполов, заросшие крапивой, хорошо удобренная черная земля вокруг, да сложенные из дикого камня фундаменты. Однако же база заповедника получила название «Скит». На зиму, когда заканчивались основные работы в заповеднике, Ярослав перебирался в фанерный домик, где к утру промерзали углы и застывала вода в ведре. Летом он выезжал в поселок редко, в основном за продуктами или когда начальство требовало квартальный отчет. Раньше было трудно выбираться, особенно в межсезонье. Но потом Ярослав стал выезжать чаще, иногда без важного дела. Например, опустить в почтовый ящик только что написанное письмо. Час езды на лодке по протокам, соединяющим цепь озер, затем 90 километров на машине, казались не расстоянием, если подкрадывалась и тихо сосала сердце тоска. Появилась еще дорога, окружная, много длиннее, до моста через Маегу по шоссе, а там по реке, протокам и озерам. Это когда на границе заповедника у летнего озера Овидий Сергеевич Закомарный купил бывший санаторий для генералов «Дворянское гнездо» и проложил 8 километров отличной гравийки до асфальта. Еще до войны сюда приезжали красные командиры пострелять лебедей, но скоро тут сделали заповедник, охоту запретили, и старая княжеская усадьба превратилась в дом отдыха, куда военные любили наведываться с семьями в отпуск. До революции усадьба принадлежала князьям Захарьиным, но никто из этого рода никогда в молодости не жил здесь. В основном приезжали сюда доживать остатки своих дней, так что вечными обитателями старинного начала прошлого века трехэтажного особняка всегда были пожилые люди, опытные, умудренные и по причине отставки тоскующие. И от тоски придумывали себе занятия. Кто-то строил теплицы и выращивал ананасы, выводил особые северные сорта яблок. Благо, здешние места отличались славным микроклиматом. Кто-то сочинял музыку, занимался астрономией, просвещением или, напротив, воспитанием крестьян, истребляя бесшабашность и лень. Словом, стремились продлить себе жизнь, и многим это удавалось. У одного отставного генерала Захарьина родился сын, известный в середине прошлого века композитор, у бывшего тайного советника знаменитый садовод-агроном. Отметились в истории Захарьин-живописец, Захарьин-геолог и еще архитектор, по проекту которого в Петербурге выстроили здание, украшающий Невский проспект. Самое удивительное. Никто из них не умирал моложе 80 лет. И, судя по захоронениям в фамильном склепе, поблизости от усадьбы возле разрушенной сейчас церкви, трое князей перевалили за сотню. Как-то Ярослав забрался в склеп. Это было, когда дворянское гнездо год стояло бесхозным, и установил любопытную закономерность. С каждой сменой поколений княжеского рода в этом доме жизнь престарелых обитателей увеличивалась в среднем